Восьмое. В главном доме горел свет. На стук вышла хорошенькая девочка лет 6 со свежим живым лицом. Увидев нас, она убежала в глубину дома. Пройдя через лабиринт книжных стеллажей, мы попали в прекрасную студию-кухню, разделенную на две части длиннейшим столом. В старых итальянских столах, таких длинных, темных, рассчитанных человек на 20, есть какое-то обещание того, что никто не останется один, никого не обделит едой, весельем и шумной беседой. Длинные столы, пенаты долгих застолий, мосты больших семей. Вот и здесь, в студии, стол, покрытый льняной скатертью, обещал, что все будет хорошо. Дом был полон. За столом сидели гости. Архитектор Кирилл Виноградский с женой Верой. Перед ними стояли большие бокалы и 3 бутылки вина. На другом конце стола царила девушка-администратор Алена, бережно державшая румяное лицо прямо над горой румяных хлебцев. Девочка, дочка Крема и Лиды, прыгала с дивана на кресло, с кресла на диван, выкрикивая на лету прыгающую песенку. За низкой перегородкой, уставленной ярко-медными кастрюлями, открывалась кухня, где сейчас хлопотали Лиды и светлокудрый юнош Ларик, Лидин сын. Сам хозяин сидел в просторном кресле и листал альбом Джотто. Вид Крема выражал неудовольствие. Как раз в тот момент, как мы вошли, с обложки на нас глянул святой с угрюмыми волчьими глазами, и я вздрогнул, потому что в точность такой же взгляд часто ловил свои Варвары. — Вадим Маркович, ты что-то совсем нас не уважаешь, — произнес Виноградский, дирижируя бокалом. — Джотто сидишь, а нами, твоими маленькими современниками, брезгуешь. Вишнево-черные глаза его под плотно сбитыми бровями, сросшимися на переносице, искрились весельем. Услышав архитектора, профессор мгновенно преобразился, точно севший сугроб, который на глазах превратился в обаятельную альпийскую горку. Горка поднялась и двинулась к столу, улыбаясь всеми своими незабудками. — Наговаривайте вы на меня, Кирилл Исидорович, каждый божий день, а я вас люблю всей душой, особенно Верочку. Между тем, если бы ты вправду нас любил, то выпил бы вместе с нами. Вера, красивая и усталая женщина, лет 50, не говоря ни слова, согласно улыбалась. При виде бокалов и шумной компании Варвара повеселела. Все люди в студии произвели на нее прекрасное впечатление. Она говорила сумбурно, но уверенно и чрезвычайно приятно. «Видите ли, Кирилл, у нас в саду, когда приходится выпускать псов, иной раз случается вымахнуть без шубы, Вот в декабре я так простудилась, что до сих пор не могу. Ну, конечно, травы, горячий глинтвейн, все как положено». Она смеялась, как могла смеяться добрая королева, змей, решивший подбодрить своих подданных. Лида с сыном и Алена хлопотали, накрывая на стол, а мы с Кириллом беседовали об искусстве. Виноградскому лет 60, но он выглядит куда моложе. Невысокий, подтянутый, легкий, кажется, седую шевелюру. Матерые брови и загрубевшую кожу он приобрел в одну ночь, не успев ни привыкнуть к ним, ни переменить прежнюю веселую живость на солидные равнодушие. Похоже, люди его забавляют. Но он глядит на них не свысока, а по-родственному, с насмешливым сочувствием, понимая, что и сам на свой лад забавен. Разговор перескакивал с Перуджина на Перуджу, с Летан на Миро, так же весело и бой, как Яночка, дочка Вадима и Лиды, перепрыгивала с дивана на кресло. Наконец все расселись за столом, и беседа, то разделяясь, то сливаясь, потекла через вечер, рассвечиваясь звоном вилок, ножей, бокалов и просьбами вроде: «Варечка, вы нам не передадите ли пару мандаринов?» В главе стола восседал Вадим Маркович, похожий на главу большой семьи. Он не стремился говорить чаще других, но довольствовался привилегиями главного слушателя, милостиво кивая удачным репликам гостей. После обеда Ларик с Вадимом растапливали камин, а я думал, как там в ночи чувствует себя прекрасный Умбрийский холм, домик на вершине и обитатели домика. До террасы нас провожали с фонарем, и голоса новых друзей казались такими же теплыми, как свет главного дома усадьбы Эмпатику. На террасе огни загорались сами, стоило сделать несколько шагов. Ни цикад, ни собачьего лая, ни ветра в ветвях. Сырая тишина ночи была таинственно полна собой. После шумного света главного дома, комната в коттедже, темноватой пованивающей краской казалась понижением в звании. Хотя в прошлую ночь мы вовсе не спали, уснуть в комнате без штор было непросто. И все же мы уснули, размышляя о том, что жизнь покажет нам завтра.